но ничего не вышло. Эдвард был слишком проницателен и тут же заметил в моих глазах страх. «Белла, все будет в порядке». «Как же я выдержу без тебя?» — шептала я. «Ну, это же всего на несколько дней!» — утешал он, обнимая меня еще крепче. «И ты сама так хотела?» «Конечно, ведь лучшего варианта не нашлось!» Его улыбка тут же померкла. «Почему так случилось?» — со слезами на глазах вопрошала я. «Что он от меня хочет?» Эдвард мрачно смотрел на дорогу. «Это я виноват. Зачем только повел тебя на игру?» С болью в голосе воскликнул он. «Дело не в этом», — махнула я рукой. «Хорошо, я была на том поле, но ведь Виктория и Лоран не особо мной заинтересовались. Вокруг столько людей, почему Джеймсу нужна именно я?» Эдвард ответил не сразу. «Кажется, мне удалось разобраться в его мыслях», — тихо начал он. «Трудно было избежать того, что случилось, и отчасти виновата ты. Все началось с твоего восхитительного запаха, а я стал тебя защищать и окончательно все испортил». Джеймс привык добиваться цели. Охотник до мозга костей, он не мыслит свою жизнь без риска. Так что мы, бросив вызов, только подогрели его аппетит. Столько сильных противников, такая вкусная жертва. Легко представляю его состояние. Наверное, слюни текут. С отвращением проговорил Эдвард. На секунду в кабине воцарилась тишина. «Но если бы не мое присутствие, он бы убил тебя на месте», — чуть слышно добавил он. «Я думала, мой запах нравится только тебе», — нерешительно сказала я. «Для меня нет ничего прекраснее тебя и всего, что с тобой связано. Однако Джеймс не только охотник, но и мужчина, и не смог остаться равнодушным. Если бы он чувствовал то же, что и я, смертельная схватка состоялась бы прямо на бейсбольном поле». Меня передернуло. «Наверное, мне все равно придется его убить», — пробормотал Эдвард. «Карлайлу это не понравится». Судя по скрипу шин, мы переехали мост, хотя реки я не увидела. Значит, дом Каллинов уже близко. Тут я и решила задать вопрос, который давно вертелся на языке. «А как можно убить вампира?» Эдвард искоса на меня посмотрел. «Единственный верный способ — разорвать на куски и сжечь», — глухо ответил он. «А его спутники тоже будут драться?» «Виктория точно, насчет Лорана не знаю. Они ведь не друзья, а просто спутники. Ему не понравилось то, что случилось на поляне». «Но Джеймс и Виктория попытаются тебя убить?» — испуганно спросила я. «Белла, пожалуйста, не забивай себе голову. Главное, береги себя и постарайся не делать глупостей». «Он все еще нас преследует?» «Да, хотя в доме нападать не решится, по крайней мере, сегодня», — заверил Каллин, сворачивая шоссе на невидимую в темноте дорожку. Вот, наконец, и дом. В окнах приветливо горел свет, и среди густого мрачного леса особняк Каллинов казался последним островком цивилизации. Не успел пикап остановиться, как Эммет открыл дверцу и, не расстегивая ремня безопасности, вытащил меня из кабины. Через секунду мы стояли в холле первого этажа вместе с Эдвардом и Элис. Нас уже ждали. В сборе вся семья. А рядом с Карлайлом стоял Лоран. Увидев канадца, Эммет глухо зарычал. Я испуганно прижалась к Эдварду. «Джеймс нас преследует», — сообщил младший из братьев, гневно глядя на Лорана. «Этого я и боялся», — тихо пробормотал канадец. Походкой танцовщицы Элис подошла к Кэрри и что-то зашептала ему на ухо. Через секунду они поднялись в свою комнату, наверняка обсуждая предстоящий отъезд в Феникс. Проводив их взглядом, Розали встала рядом с Эмметом. В ее красивых миндалевидных глазах отражались страх за семью и злость на меня».